четыре на часах, мы с киндами колесим во тьме. Движухи до утра, свай, пацаны везде. Салам алейкум городам, районам и блокам. Сегодня сытый, живой, значит уже неплохо. Я заряжаюсь с редбулом, на ночь идем на дело. Мы до утра с самого не щадим свое тело. Пока молодой, пока кровь по венам бежит. Пока я жив, пока с головой не стану дружить. Ай, кружим по району со своими до утра. Нужен жесткий стимул, горючая вода. Нужен жесткий бит, нужен плавный текст в тему. Позже на CD-носители втыкаем систему. И похуй, что нам скажут, мы большие ребята. Злые львы, а не львята, слышишь, сиди и не вякай. Ваш рэп бухие утята, не кипишу, все ништяк. И мы будем до конца ебашить, стоп, снято. Спит камера мотой, будто тут аэропорт. Сейчас give me the mic, и я знаю, куда мы устроим с тобой fire. Спит камера мотой, будто тут аэропорт. Сейчас give me the mic, и я знаю, куда мы